Разведка Ахиллесова пята Великобритании в Малайи. Все правительственные департаменты Великобритании, имевшие отношение к Малайи, как гражданские, так и военные, как на Уайт-Холле, так и в самой колонии, явно медлили применять то, чему они должны были бы научиться из предыдущих кампаний по подавлению восстаний. И хотя недавний опыт Великобритании в Палестине дал ей четкий урок, как не надо подавлять восстание, власти в Малайи не придали ему никакого значения, что очень удивительно, учитывая то, что около 500 бывших палестинских полицейских были переведены в Малайю после ухода Великобритании из Палестины в мае 1948 года. В их число входил и Николь де Грей, бывший комиссар полиции в Палестине. На начальных этапах чрезвычайного положения к МИ-5 обратились за консультацией. Она попыталась, в основном тщетно, реформировать способы сбора разведывательной информации в этой колонии. Генеральный директор МИ-5, сэр Перси Силитоу, посетил Малайю, где его заметили местные журналисты, хотя впоследствии историки почти совершенно не отразили роль МИ-5 в этой чрезвычайной ситуации. Начало общения Силитоу и Делли было неудачным. Делли обвинил главу МИ-5 в том, что тот как был, так и остался уличным постовым полицейским из Глазго. Силитоу остро воспринял это оскорбление, и почти исключительно по его рекомендации МСС под руководством Делли была расформирована, и ее сменил особый отдел малайской полиции CID, хотя по любым прикидкам МСС была настолько некомпетентна, что заслуживала того, чтобы ее закрыли. Особый отдел поддерживал тесную связь с региональными офицерами МИ-5 по вопросам безопасности в Куала-Лумпуре и Сингапуре, которые, в свою очередь, были подотчетны британскому межведомственному агентству на Дальнем Востоке, службе обеспечения безопасности на Дальнем Востоке, SIFE. Хартия об основании SIFE в августе 1946 года, лишь недавно ставшая доступной в архиве, демонстрирует, что она была создана по образу и подобию службы обеспечения безопасности на Ближнем Востоке, SIME. Как и ее служба-сестрица, SIFE была не исполнительной, а чисто консультативной организацией, отвечающей не за сбор разведывательной информации, то есть шпионаж, а за ее оценку и распространение. И хотя с технической стороны это была межведомственная служба, главная роль в ней отводилась МИ-5. В период своего расцвета ей были подотчетны более 60 офицеров, большая часть которых была командирована из МИ-5. Все региональные офицеры связи МИ-5 по вопросам безопасности на Дальнем Востоке от Нью-Дели до Гонконга были подотчетны канцелярии генерального комиссара по Юго-Восточной Азии Малькольма Макдональда, расположенной в китайском доме Феникс Парк, Сингапур, который «Таймс» назвала тропической копией Уайт-Холла, как и региональное бюро SIS по всей Азии. SIFE несла ответственность за оценку разведывательной информации, полученной как из британских колоний, так и стран Содружества через МИ-5, а также зарубежных стран через SIS. Первым руководителем SIFE был Диксон, которого в 1947 году сменил опытный и уважаемый офицер МИ-5 Малькольм Джонсон, ветеран индийской полиции, который 17 лет прослужил в разведывательном бюро в Дели. Джонсон погиб в авиакатастрофе вскоре после вступления в должность, и за ним на ней побывала череда офицеров МИ-5. После своего визита в Малайю Силитоу воспользовался случаем назначить нового сотрудника SIFE. Он выбрал эксцентричного сотрудника МИ-5 Алекса Келлера, бывшего руководителя SIME, который был одним из основных сотрудников МИ-5, занимавшихся сионистским терроризмом. Силитоу предупредил его, чтобы тот не слишком надрывался на службе, дабы не случилось еще одного нервного срыва, который у него произошел, когда тот работал в SIME. Он надеялся, что теперь, когда у руля стоит Келлер, а Делли нет, успехи британской разведки в сборе разведывательной информации вскоре будут заметнее. Его надежды были безосновательны. Потребовалось 3 года, чтобы работа наладилась должным образом. Реформы, к которым Ми-5 подталкивала в Малайи после объявления в стране чрезвычайного положения, были шагом в правильном направлении. Но их было недостаточно, чтобы отвечать требованиям, предъявляемым к разведывательной информации, необходимой для подавления восстания. Малькольм Макдональд высказался особенно язвительно об уровне разведки, которая перед ним предстала. Макдональд, бывший министр по делам колоний и сын бывшего премьер-министра Рэмси Макдональда, был сведущ в делах разведки. Он был высоким комиссаром Великобритании в Канаде, когда разразился скандал с Гузенко. Он также председательствовал на ежегодных заседаниях JIC на Дальнем Востоке. Конфликты отдельных людей внутри малайской администрации были источником многих проблем в колонии, и они продолжали влиять на усилия Великобритании по сбору разведывательной информации и обеспечению безопасности в стране даже после ухода Делли. Макдональд интуитивно недолюбливал Алекса Келлера из Ми-5, что мешало их эффективному сотрудничеству. Была предпринята попытка изменить ситуацию к лучшему, и Келлера на его руководящем посту SIFE сменил другой офицер Ми-5 Джон Мортон, ветеран индийской полиции. В то время как назначение Мортона способствовало налаживанию отношений между SIFE и Макдональдом, между новым высоким комиссаром Великобритании в Малайи, назначенным в сентябре 1948 года сэром Генри Джимми Гурни, до этого главный секретарь правительства Палестины, и новым комиссаром полиции Николем де Греем, до этого комиссар полиции в Палестине, возникли язвительные споры и началась подковерная борьба. Отношения между этими двумя людьми были такими плохими, что к 50-му году они едва раскланивались друг с другом. Гурни был худощавым 50-летним мужчиной и обладал своеобразным стилем. Даже когда он находился в Палестине, он был автором регулярных публикаций в сатирическом журнале «Панч». Грей же был гораздо более серьезным человеком, прибывшим в Малайю с группой бывших офицеров палестинской полиции. Министр по делам колоний Артур Крич Джонс изначально полагал, что палестинский элемент будет хорошей идеей в Малайе, но это оказалось большой ошибкой. Многие бывшие палестинские служащие сильно огрубели, получив там жизненный опыт. Они совершенно не знали местные условия в Малайе и в ряде случаев стали источником неприятностей, продемонстрировав жесткое деспотическое поведение. На начальных этапах конфликта британские средства пропаганды прилагали немалые усилия для того, чтобы скрыть неприятный палестинский инцидент. Уже существующую смесь пагубных личных конфликтов внес свою лепту человек, занимавший неопределенную должность директора разведки в Малайе, сэр Уильям Дженкинс, который утвердился в роли соперника комиссара полиции Грея. Дженкинс был переведен из разведывательного бюро в Дели и позднее, как мы уже видели, возглавил новый совершенно секретный разведывательный департамент в Министерстве по делам Содружества. Отчасти в результате соперничества Гурни, Грея и Дженкинса разведка в Малайе представляла собой полную неразбериху. Фактически в апреле 50-го года талантливый главнокомандующий военными операциями в Малайе генерал сэр Гарольд Брикс, который разработал важный план действий в обстановке чрезвычайного положения, известный как план Брикса, посетовал, что разведка – Ахиллесова пята всех усилий Великобритании по подавлению восстания в Малайе, в то время как она должна была бы быть в первых рядах нападающих. Если опыт Великобритании в Палестине что-то и показал, так это то, что для ведения эффективных действий по подавлению восстания необходимы скоординированные усилия разведки. Однако британские власти в Малае не выучили этот урок, который мог бы сэкономить им время, деньги и людские ресурсы. На начальных этапах чрезвычайного положения администрация уделяла незначительное внимание вопросам разведки, не провела модернизацию и перестройку деятельности ее подразделений в дополнение к самым основным реформам, предложенным Ми-5. Вместо этого она отдавала предпочтение нападениям на врага в джунглях с участием сил специального назначения. Сразу же после объявления чрезвычайного положения британская администрация создала новую секретную группу «Хорек», которая включала 6 подразделений, состоявших в основном из служащих старого подразделения 136, многие из которых были демобилизованы лишь недавно. Подразделение 136 было официально расформировано лишь в 1946 году, так что когда Дженкинс в июне 1948 года предложил создать для Малайи спецподразделение, было очевидно, откуда можно набрать для него людей. Талантливые вербовщики прочесали клуб для бойцов сил особого назначения в лондонском Найтсбридже, где собирались многие старослужащие подразделения 136, чтобы рассказать за барной стойкой свои военные истории. Вербовка в группу «Хорек» проходила в основном устно и по рекомендательным письмам. Некоторые из них были курьезными, вроде письма, в котором была предложена кандидатура 27-летнего ветерана подразделения 136, участвовавшего в боевых действиях в Сиаме, который только что провалил свои выпускные экзамены в обществе юристов и который, как подчеркнул его вербовщик, вероятно, ищет другое приключение. Именно это он и получил. Группа «Хорек» нападала на тренировочные лагеря повстанцев глубоко в джунглях и совершала налеты с целью отрезать им пути снабжения. Ей был на пользу опыт старослужащих из подразделения 136, вроде Ричарда Брума и Джона Дэвиса, которые были консультантами нового отряда и обучали его офицеров способам проникновения в Компартию Малайи путем внедрения агентов в ее ряды. Создание группы «Хорек» из остатков подразделения 136, многие офицеры которого лишь недавно были демобилизованы, проходило аналогично созданию партизанских отрядов Чинпена, подавляющее большинство которых воевали с подразделением 136 во время войны. Несмотря на огромную сумму, 350 американских долларов, которую британская администрация после 1945 года предлагала партизанам за то, чтобы они вышли из джунглей и демобилизовались, некоторые из них так и не сложили оружие, ни буквально, ни психологически. Во многих отношениях война в Малайи на самом деле не прекратилась в сентябре 1945 года. Коммунистическая партия Малайи мобилизовалась против англичан после того, как прекратила воевать с японцами, а группа «Хорек» была набрана из бывших служащих подразделения 136. В результате после июня 1948 года существовали две группировки сил особого назначения, настроенные воевать друг с другом в джунглях Малайи, которые проходили обучение под руководством управления спецопераций. Один служащий британских сил особого назначения, майор Бешеный, Майк Калверт, Бешеный, потому что храбрый, ветеран боевых операций в Индии, вспоминал забавный момент, когда попал в партизанскую засаду. «Мы с моим водителем ехали на хорошей скорости по дороге, когда из густых кустов чуть впереди нас поднялся шквал пулеметного огня. Мы резко остановились и бросились в придорожную канаву. Впервые более чем за 5 лет я оказался под вражеским огнем. И тут рядом со мной в канаву упала ручная граната. Я подумал, что это конец. Я схватил гранату, надеясь успеть выбросить ее, прежде чем она взорвется, и тут заметил, что чека из нее не выдернута. К ней был прикреплен кусочек бумаги, на которой было нацарапано: «Как поживаете, мистер Келверт?» Это могло означать только одно. Кто-то, кого я знал когда-то и, возможно, обучал в давние времена в Гонконге или Бирме, теперь находится по ту сторону баррикад и воюет за коммунистов. Отряд «Хорек» действовал не так успешно, как надеялись англичане. Он просуществовал около года, когда вражда между ним и обычными вооруженными силами в Малае, которые были возмущены вторжением частной армии в их сферу компетенции, привела к его роспуску. Однако к 1952 году операции сил спецназначения снова вышли на первый план в Малае. Появились парашютно-десантные части особого назначения – SAS. Несмотря на свои успехи во время войны, в 1945 году SAS были расформированы. Но под нарастающим давлением обязательств Великобритании за ее пределами, вкупе с сокращением бюджета на родине, которое мешало расширению обычных вооруженных сил, в 1947 году SAS были реформированы в территориальный и добровольческий полк, известный как 21-й полк SAS, артисты. Это был как бы запасной полк, готовый отправиться куда и когда нужно. Позднее генерал Темплер будет придавать большое значение SAS в Малае. Когда в Малае впервые началось применение силы, было удивительно, что британские военные власти не извлекли уроков из ситуации с Палестиной. Но еще удивительнее было то, что они пренебрегали еще и собственным военным опытом армии Великобритании, полученным в джунглях Малайи и Бирмы, который был изложен в инструкции для военнослужащих, известной как «Книга джунглей». Но британские вооруженные силы в основном игнорировали ее на начальных этапах чрезвычайного положения, в результате чего они были вынуждены заново проходить те боевые уроки, которые не были выучены. Что еще хуже, особый отдел и другие службы безопасности в Малае не имели даже достоверной фотографии своего нового врага, Чин Пена. Как позднее объяснил лидер КПМ, его фотография для полицейского досье была сделана в тот момент, когда он страдал от приступа малярии. У него было сильно распухшее лицо, и на ней он не был похож на самого себя. Поэтому английские патрули службы безопасности прочесывали сельскую местность, разыскивая призрак. На то, в каком замешательстве они были в отношении своих новых врагов, указывает тот факт, что они не могли даже решить, как их называть. Сначала они называли партизан Чин Пена бандитами, потом террористами, а после 1952 года остановились на коммунистах-террористах, коротко КТ, название которой способствовало усилению мандата чрезвычайного положения во время Холодной войны для скептиков в США и ООН, которые выступали против всего, что носило привкус старого колониализма.